счастье все просто рядом живут. Нищий, богатый, честный и твой. Сказки волшебник дарит добро, только добро. Сказочный замок где-то стоит, правда там правит, кривда молчит. Нравится людям, верит в добро, верит в добро. Я так люблю видеть сны ранней весны. Я так люблю эти сны, синие сны. Мечты мечтами, но дни, как ночные огни, тают где-то вдали, в размине. И тишину разбуди этот тихий мотив, издалека пришел, как во сне. Это всегда так, это всегда. Строим мы замки и города. Замков воздушных я не видал, но рисовал. Я их раскрасил в розовый цвет, в цвет, что похож на весенний рассвет. Я поселил в тех замках мечту, сказку мечту. Я так люблю видеть сны ранней весны. Я так люблю эти сны, синие сны. Мечты мечтами, но дни, как ночные огни, тают где-то вдали, разве не? И тишину разбуди этот тихий мотив, издалека пришел, как во сне. Ночные огни тают где-то вдали, разве не? И тишину разбуди этот тихий мотив, издалека пришел, как во сне.